Интерлюдия 15. В большом, богато обставленном кабинете, среди книг и различного оборудования, сидел и смотрел на часы Эдгар Дэвн. Это был высокий, хорошего телосложения молодой человек из старых граждан, с длинными золотистого цвета волосами, одетый в дорогой синий сюртук. Вместо левого глаза у него был элегантный позолоченный механизм с окуляром. Правый глаз был закрыт, и могло показаться, что господин Девлин спит, если бы обеими руками он медленно не проводил по страницам двух книг, написанных тактильным шрифтом. Внезапно где-то этажом выше раздался шум, и в потолок послышался стук. Господин Девлин открыл глаз и, посмотрев вверх, нажал незаметный рычаг под столом. В ту же секунду в потолке открылся потайной люк, и на пол спрыгнула замотанная в черная фигура. «Ты долго, Леспа. Что-то случилось?» — спросил Девлин, налив стакан воды и поставив его на край стола. «У меня для вас очень интересные новости, хозяин». «У меня для тебя тоже». Черная фигура, прихрамывая на левую ногу, подошла к столу и сняла маску. Под ней оказалось утомленное молодое женское лицо со множеством странных морщин. Сняв капюшон, девушка взъерошила недлинные, абсолютно белые волосы, торчащие назад, подобно иглам, и с жадностью выпила воду двумя глотками. Затем она потянулась, чтобы поставить стакан назад на стол, но Девлин поднял палец вверх. «Правило номер 9, Леспа». «Да-да, помню. Никаких грязных вещей на столе господина Девлина». Устало ответила девушка и поставила стакан на пол. «А теперь докладывай». И Девлин достал большой блокнот. «Со вчерашнего дня. Я проследила за этими исполнителями с одноглазым капитаном. Они притащили в гостиничный номер какого-то портового рабочего и проститутку, свободную. Капитан что-то сделал с докером, и тот убил проститутку. А потом прибежали другие исполнители и схватили этого докера. В общем, власти не поймали резака». «Это было очевидно сразу. А что стряслось сегодня? Почему ты ранена?» Девушка злобно зашипела. «Этот ублюдок, он меня ранил. А потом тот, мелкая крыса, не знаю как, догнал меня и забрал сумку. Наркоман несчастный». Девлин поднял руки, и девушка замолчала. «Скажи мне, почему я один из лучших сыщиков столицы?» «Ну, потому что вы очень умный?» «Нет, Веспа. Потому что множество моих людей каждую минуту снабжают меня важной, полезной и, самое главное, исчерпывающей информацией. А то, что ты сказала сейчас, нельзя характеризовать таким образом». Веспа нахмурилась и, устыдившись, отвела взгляд. «Ладно, давай по порядку. Как члены банды с Продольной тебя приняли?» «Я им не понравилась. Они не любят серпарей. Но когда я сказала им, что вы прислали меня, чтобы помочь отомстить за Рыжего, они стали сговорчивее». «Вы нашли их воришку?» Веспа кивнула. «И ты нашла шкатулку?» Девушка замялась. «Да, наверное. У него была какая-то шкатулка, но я не уверена, что та самая». «Он держал ее дома?» «Нет. Шляпу с Продольной притащили меня к дому его сестры. Я залезла в окно, связала его и впустила их. Я не знала, что он тоже серпарь». «Любопытно. А его сестра?» «Нет, кажется. Вроде у них разные отцы». «Хорошо». Девлин сделал несколько заметок в блокноте. «Продолжай». «Затем эти головорезы начали пытать его, по моей просьбе. Я подумала, что лучше подстраховаться, на случай, если шкатулка, которую я нашла, не та». «Умница. Но кто тогда тебя подстрелил?» Веспа посмотрела на рану на ноге, которая уже начала затягиваться, а затем перевела взгляд на Девлина. «Резак». «Что?» Сыщик медленно наклонился вперед. Его механический глаз зажужжал. Резак. Тот, кого приказали разыскать всем. Продолжай. По лицу Девлина нельзя было понять, удивлен он или нет, но руки выдавали напряжение. Пальцы быстро постукивали по столу. Дверь открылась, и в комнату вломился Резак. Он пристрелил этих шляп с продольной. Я схватила вещи и убежала. Ну, воришка тебя нагнал? Я отобрал сумку. Веспа кивнула. Он был под ферментом. Без него он бы никогда не смог. Поганая ферментная плесень. Ты тоже когда-то сидела на ферменте, Веспа? Она стыдливо отвела взгляд. Девлин встал и, подойдя к окну, отодвинул шторы. За окном шел густой пепел. Значит, Резак? Это многое объясняет. Хотя делает все только сложнее. В этот момент Веспа слегка застонала и схватилась за сердце. А! Девлин обернулся. «Как ты себя чувствуешь?» – спросил он, не меняясь в лице. «Ничего. Еще годик, я вам прослужу, хозяин». Веспа сделала шаг к Девлину, но он поднял руки, сохраняя дистанцию. «Я не для того снял тебя с ферментной иглы, чтобы ты умерла, не дожив и до 7 лет. Помнишь, о чем мы договаривались?» Она шагнула назад и кивнула. «Я служу вам, а вы найдете способ мне помочь. Но вы не обязаны...» «Ты никогда не задумывалась, Веспа, почему ваш брат Серпарь так недолговечен?» «Потому что в нас зараза трубачей?» Девлин покачал головой и, нагнувшись, поставил на стол коробку, обернутую почтовой бумагой. «Нет никакой трубачей проказы, Веспа. Все дело в том, что вы растете с невероятной скоростью. Вопреки тем законам, которые изначально задумала жизнь, ваши раны зарастают очень быстро, год жизни идет за 5. Это вредно влияет на ваши персоны. Многие из вас нервные, агрессивные, плохо разбираются в людях. Но именно поэтому серпари мне и нравятся. Вам чужды наши законы общения. У вас нет полумер. Вы ненавидите или доверяете полностью. Если к вам найти подход и воспитать, вы идеальные агенты. И терять таких агентов – непозволительная роскошь». С этими словами Девлин развязал веревки, стягивавшие коробку, и вытащил на стол белую деревянную шкатулку, на которой красовалась надпись «Опытный образец, Государственная академия механики и технологии, факультет мехабиологии». Веспа с интересом поглядела на шкатулку. «Что это?» «Самая большая ваша проблема, Веспа, это сердце. Оно не успевает за вашим ростом, а те нагрузки, которые оно испытывает, окончательно его разрушают. Поэтому так короток ваш век. Но вчера господин Крейг из Крейг Джипс, друг моего отца, в знак доброй дружбы передал мне это». И Девлин открыл шкатулку. Внутри было множество механизмов и колб, а также небольшая книжка и тонкий серебряный ключ. «Не понимаю». «Это мехоперикард, Веспа. Искусственное сердце. Мы живем в удивительный век. Век великих открытий. И это одно из них. Как только я закончу с Резаком и получу свою награду, мы установим тебе новое сердце. И ты будешь жить нормальную, долгую жизнь». «Я... спасибо». Девлин поднял руку и прислушался. «А, вот и они. Уже идут. Я слышу тяжелые шаги. Надень маску. Я не хочу, чтобы он видел твое лицо». Веспа только и успела, что надеть маску и встать в угол, как дверь распахнулась, и в кабинет вошли двое исполнителей, ведя скованную по рукам и ногам огромную фигуру. На голове у пленника был черный мешок. «Доброе утро, господин! Мы сразу к вам, как позвонили. Даже в участок не успели сообщить». Девлин, ни слова не говоря, достал из стола пачку купюр и протянул ее одному из исполнителей. «Ого! Господин, здесь больше, чем нам обещали». «Да. Это чтобы вы ничего не сказали кому-то еще. Этот человек испарился». «Ясненько. Можно идти?» Девлин протянул руку. «Ключ, пожалуйста». «А, да, вот, возьмите. Осторожно, он здоровый». Девлин не ответил, и исполнители, опасливо покосившись на фигуру Веспы, вышли. Либо снимите с меня мешок, либо убейте уже. Я знаю, что это не участок. Ступенек много, и они не каменные. Раздался голос из-под мешка. Девлин, надев мощные перчатки, брезгливо стянул его. Пленником был Кувалда. Щурясь на свет, он огляделся и дернул цепь. Вы знаете, кто я? Не так ли, господин Кувалда? Кувалда улыбнулся своими стальными зубами и сплюнул на пол. Девлин сделал шаг назад. Все знают. Ты Девлин. Сыщик. На тебя уже половина моей банды работает. Все верно. Чего тебе надо от меня? Эти ребята уже тащили меня в участок. А притащили ко мне. Я выкупил вас из цепких рук закона, господин Кувалда. Потому что мне нужны ваши услуги. Кувалда, шумя цепями, подошел и сел на стул напротив. Я не работаю ни на кого. Я сам по себе. Мне не нужен хозяин. Вот как? А мне известно, что он у вас был. Личность его все еще остается тайной. Но даже большие взятки вряд ли могли бы так часто вытаскивать вас из тюрьмы, в которую вы регулярно попадаете, благодаря вашему нраву. В последнее время, кажется, его благосклонность вас покинула. И именно поэтому ребята из вашей банды ищут работу. И поголовно идут наниматься ко мне. Вы действительно сам по себе, Кувалда. И мы оба знаем, что это долго не продлится. А правду говорят, сказал Кувалда, с ухмылкой глядя на Девлина. Насчет. Что у тебя самый длинный нос за первым кольцом? Сыщик слегка улыбнулся. У вас и так почти вся моя банда бегает на побегушках ведром мне внутрь. У вас есть рыжий. Зачем вам еще и я? Потому что вся ваша банда – неуправляемые идиоты. Их репутация хуже, чем даже у банды из района Кишечника. Ваш рыжий – раненый дохляк, не умеющий ничего. А вот вы гораздо интереснее. Я тебе что, книжка, что ли, чтобы быть интересным? Нет, но книгу о вас написать можно. Я знаю, почему у вас нет зубов, ногтей и даже волос. Знаю, почему вы за 2 недели смогли сколотить банду там, где не смог до этого никто. Я знаю, что вы боец секретного военного лагеря X-13, почти полностью ликвидированного. И у вас есть нужные мне таланты. Очень длинный нос. Такие носы обычно кто-то обрубает. Девлин поглядел на Кувалду внимательно. Глаз его опять зажужжал. Я отпущу вас в любом случае. Вы можете идти. До тех пор, пока вас опять не схватят. И на этот раз, без покровительства, не посадят на всю жизнь. И Девлин положил ключ от цепей перед Кувалдой. Или вы можете пойти со мной и обсудить нашу работу. И награду. Кувалда разомкнул цепи и потер руки. Я не работаю за деньги. А речь не пойдет о деньгах. Речь пойдет о нем. И Девлин положил перед Кувалдой фотокарточку человека, которого Веспа называла Резаком. Кувалда посмотрел на нее и улыбнулся своими стальными зубами. Ну, Девлин, длинный нос, пойдем поговорим. Кувалда вышел, а Девлин, последовав за ним, остановился в дверях. Веспа, спрячь куда-нибудь шкатулку. Я думаю, ты не хочешь, чтобы вещь господина Крейга куда-то пропала. Веспа, кивнув, подошла к шкатулке. Перед тем, как закрыть ее, она с трепетом провела пальцами по всем механизмам и взяла книжку с инструкцией. Открыв ее, она бегло пролистала страницы, пока не остановилась на последней. Надпись в конце гласила: «Внимание! Для успешной интеграции мехаперикарда пациенту необходимо провести освобождающую инъекцию». Изменившись в лице, Веспа бросила книжку в шкатулку и захлопнула ее.